Горячая, влажная шея Грини, обвитая ниткой бус, была возле его щеки. Ее лицо сияло суданской розой, затерянной среди снежных полей и северных лесов. Он коснулся губами ее губ. «Уклони очи твои от меня, потому что они волнуют меня. Волосы твои, как стадо коз, сходящих с Галаада, как половинка гранатового яблока, ланиты твои». Алексей неловко потерся щекой о ее грудь и расстегнул выцветшую блузку. «Два сосца твои, как двойни молодой серны, пасущиеся между лилиями». Ее кожа блестела радужной испариной. Терпкий аромат щекотал ноздри, и на миг этот запах показался ему чужим. И сразу обмякла, отпустила тугая тетива внутри. Тусклый венчик масляной лампы вдруг закачался, посылая по углам тревожные всполохи. В соломе завозилась и смолкла мышь. Он осторожно прикрыл ее колени юбкой. Все в нем стихло и предательски опало. Не она. Не она. Дятлом выстукивала в висках и ныла у сердца. Гриня застыла в испуганном ожидании. Он опустился на пол у ее ног. Прости, Агриппина. Половину ночи он не спал, слушая стенания ветра. Он думал о той единственной женщине, в которой он боготворил бы всю ее природу. Сквозь сомкнутые веки он вновь и вновь вызывал в памяти ее. Вернее, то неуловимое, от чего заходилась его душа. Сашка. Бедовая, злая Сашка. Она все еще владела им. Или это он не желал отпустить ее мятежный образ? Но не может он делать это без любви. Вот такой он урод. И когда он понял это, то заснул ангельски спокойным сном, если, конечно, ангелы спят. Положи меня, как печать на сердце твое, как перстень на руку твою, ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя ревность. Стрелы ее, стрелы огненные, она пламень весьма сильный.